Глава 23. Я притормозил на перекрестке перед Каяни, где была назначена встреча с Лизой. Посмотрел на светофор, сделал пару глубоких вдохов и газанул с разворотом, пугая пешеходов, однако вполне в бомбийском стиле. Машины на встречке дико виляли, совершая непредсказуемые маневры. Хочешь здесь ездить, умей вертеться, иначе тебе каюк. Канат, протянутый над крутыми мраморными ступенями перед входом, оказался очень кстати после моего головокружительного виража. Держась за канат, я поднялся в это кафе «Парсов», пожалуй, самое популярное из подобных заведений в Бомбее. Помимо чая и кофе, Каяни предлагала посетителям фирменные перченые омлеты, пироги с мясом и овощами, подрумяненные сэндвичи и лучший выбор пирожных и булочек на всем Южном полуострове. Лиза ждала меня за своим любимым столиком у задней стены первого этажа, откуда можно было наблюдать за кухонной суетой через раздаточное окно в каких-то 7 шагах. Несколько официантов приветствовали меня кивками и улыбками на пути к ее столику. Каяни была одним из регулярно посещаемых нами мест. В течение 2 лет нашей совместной жизни мы обедали или полничали здесь как минимум 2 раза в месяц. После поцелуя я сел близко к ней на углу стола, так что наши ноги соприкасались. «Банмаска?» — спросил я ее, не глядя в меню. Так называлась ее излюбленная закуска в Каяне. Свежая булочка, разрезанная на 3 части, с прослойками из сливочного масла, так что ее удобно было разделять и макать в горячий сладкий чай. Лиза кивнула. «Две банмаска, 2 чашки чая», — сказал я официанту по имени Атиф. Он забрал так и не раскрытое нами меню и двинулся в сторону кухни, еще на подходе выкрикивая заказ. «Извини за опоздание, Лиза. Я узнал о Викраме и сразу поехал к Деннису, оттуда отвез Вика домой». «Деннис? Это который спящий Буба?» «Он самый. Я бы хотела с ним познакомиться. Много о нем слышала. Он становится чем-то вроде культовой фигуры. Риш хочет устроить инсталляцию, взяв его транс за основу». «Могу тебя к нему отвезти, но реально познакомиться с ним ты сможешь только при большом везении. Обычно люди просто находятся рядом с ним, стараясь не ломать ему кайф». «Не ломать кайф?» «Именно так». «Мне уже нравится этот тип», — сказала она со смехом. Я знал ее чувство юмора и тягу к неординарным людям, совершающим неординарные поступки. «Не удивляюсь. Деннис — это 100% Лизин тип. Нужен творческий подход к любому делу, иначе за него не стоит и браться», — сказала она. Подали чай и булочки с маслом. Мы обмакивали ломтики в чай, дожидаясь, когда масло начнет таять, и с аппетитом их поедали. «И как там Викрам?» «Нехорошо». «Настолько нехорошо?» «Да, настолько». Она нахмурилась. Мы оба знали, что такое наркозависимость с ее питоньей хваткой. «Как думаешь, нам следует вмешаться?» «Не знаю». «Возможно. Я посоветовал родителям Викрама поместить его в частную клинику. Они вроде согласны». «А они могут себе это позволить?» «Они могут позволить себе сидеть, сложа руки». «Тоже верно», — согласилась она. «Проблема в том, что даже если Викрам отправится в клинику, он пока не готов к помощи. Совершенно не готов». Она подумала пару секунд. «У нас с тобой ведь тоже не все хорошо, так?» «А это ты с чего взяла?» «Ты и я», — повторила она тихо. «У нас ведь не все хорошо». «А что такое хорошо в твоем понимании?» Я сопроводил вопрос улыбкой, на которую она не среагировала. «Что-то лучшее, чем есть сейчас», — сказала она. «Ладно», — сказал я, — «тогда давай улучшаться». «У тебя с башкой не лады, ты это знаешь?» Мне не хотелось развивать эту тему, но деваться, похоже, было некуда. «Когда меня в первый раз арестовали», — сказал я, — «они провели психиатрическую экспертизу. Я был признан психически здоровым и готовым предстать перед судом. Не могу сказать того же о состоянии большинства своих знакомых, включая эксперта, который меня обследовал. Так уж заведено, прежде чем тебя отправят за решетку, ты должен быть признан вменяемым. Стало быть, все заключенные во всех тюрьмах мира находятся в здравом уме, и это подтверждено соответствующими документами. В то же время за пределами тюрем все больше людей нуждаются в услугах психиатров, психотерапевтов и психоаналитиков. Если так пойдет дальше, очень скоро зэки останутся единственными людьми, психическая состоятельность которых удостоверена официально и не подлежит сомнению. Она взглянула на меня испытующе, как будто прожектором пыталась просветить насквозь. «Непростой выходит разговор», — сказала она, — «особенно, когда у тебя в руке булочка». «В последнее время, Лиза, все наши с тобой разговоры выходят непростыми, даже когда я всего лишь хочу тебя развлечь». «Ты считаешь, в этом виновата я?» — сердито вскинулась она. «Нет, я только хотел...» «Не все же время обсуждать, чего хочется тебе». Окей. Пришел Атиев забрать посуду и принять следующий заказ. Когда у нас завязывались долгие дискуссии, мы обычно съедали по две, а то и по три булочки. Но в этот раз я заказал только чай. «Без банмаска», — уточнил он. «Без банмаска. Только чай». «Может, возьмете хоть одну булочку на двоих?» — предложил он, шевеля кустистыми бровями. «Никаких булочек. Только чай». «Фиг». — пробормотал он с глубоко озабоченным видом, набрал в легкие воздуха и крикнул в сторону кухни. — Два чая! Только два чая! Без банмаска! Повторяю, без банмаска! — Без банмаска! — раздался удивленный голос с кухни. Я взглянул на Лизу, потом на Тифа, потом на повара Вишала, чья физиономия появилась в окне раздачи, и я поднял руку, выставив один палец. «Одна булочка!» — прокричал я. «Да!» — торжествующе подхватил Атиф. «Одна банмаска, два чая!» Вишал с энтузиазмом закивал в окне и обнажил в улыбке жемчужно-белые зубы. «Одна банмаска, два чая!» — радостно завопил он и брякнул сковороду на газовую конфорку. «Ну вот, один вопрос уже решили», — прокомментировал я в попытке встряхнуть Лизу. Обычно мы с ней веселились, сталкиваясь с такими забавными мелочами, пронизывающими повседневную жизнь Бомбея. — А, по-моему, это просто глупо, — сказала Лиза. — Ну почему же, Атиф? — Я вчера была здесь с Карлой, и для нас устроили такой же спектакль. — Постой, постой. Ты вчера встречалась с Карлой и ничего мне не сообщила. — А разве я должна перед тобой отчитываться? Разве ты сам рассказываешь мне, с кем встречаешься и с кем дерешься? У меня на то есть причины, и тебе они известны. В любом случае, вчера здесь повторилась в точности та же сценка с этим же официантом. С Атифом? Да. Карло тоже знает его имя. Он мой любимый официант в этом кафе. Неудивительно, что он ей нравится. Я бы сделал его метрдотелем, будь моя воля. Не о нем сейчас речь. Значит, будем говорить о Карле. Говорить о ней или думать о ней? Ты много о ней думаешь? Лично я нет. Я думаю о тебе и о нас, о том, что с нами происходит. Она искоса взглянула на меня, нервно складывая и разворачивая салфетку. Атиф принес два чая и булочку. Я не среагировал на их появление, но официант бдительно застыл рядом с моим локтем. Тогда я взял один ломтик булочки, откусил и начал жевать. Атиф с удовлетворением качнул головой и, наконец, удалился. «Полагаю, все дело в моей безалаберной жизни», — сказала Лиза, проводя ногтем по линиям сгиба на салфетке. Я неоднократно выслушивал историю ее жизни, но всякий раз с новыми вариациями, так что был не прочь выслушать ее снова. «У меня не было никаких проблем в семье. Ничего подобного. Мои предки — отличные люди, можешь поверить. Вся беда только во мне самой. Я — ходячее недоразумение. И ты это знаешь?» «Это не так, Лиза. Это именно так. Но даже если бы ты им была, нет таких ходячих недоразумений, которые не заслуживали бы любви». Она сделала паузу, отхлебнула чай и приступила к своей истории с другого конца. «Я когда-нибудь рассказывала тебе о параде?» «В Каяне ты об этом точно не рассказывала», — улыбнулся я. «Так что давай». «Каждый год, в день основателей города, мы устраивали большой парад на главной улице. Народ съезжался со всей округи за полсотни миль. Кто-то участвовал, кто-то просто смотрел шоу. Моя школа выставляла на парад свой оркестр и такую здоровую баржу на колесах. Передвижную платформу. Да, у нас была большая платформа, которую соорудили на деньги родительского комитета. Каждый год делали композицию на новую тему. И вот однажды меня выбрали сидеть на самом верху композиции на этом троне, ну, то есть быть центром внимания. Темой в том году были «Плоды свободы», а баржа — платформа. Ну да, платформа была заполнена фруктами с окрестных ферм, а я изображала цветок свободы. Представляешь? Ты наверняка смотрелась шикарно. Она улыбнулась. Я сидела на вершине целой горы из фруктов, картошки, свеклы, и эта гора медленно двигалась через толпу. Мне полагалось помахивать это к царственно всю дорогу, пока мы двигались по главной улице. Она элегантно взмахнула рукой, чуть согнув ладонь, как будто несла в ней чудесное воспоминание. Атиф снова убрал пустую посуду и посмотрел на меня, изображая вопрос приподнятой бровью. В тот момент моя рука лежала на столе ладонью вниз, и я дважды легонько прихлопнул. Это был сигнал подойти попозже. Он огляделся по сторонам и начал обход соседних столиков. Это было нечто. Ну, то есть, вроде как, великая честь, если ты меня понимаешь. Все так говорили. Они толдычили об этом с утра до ночи. Знаешь, как это достает, когда тебе с утра до ночи вбивают в голову, что ты должна гордиться оказанной тебе великой честью? Мне вбивали в голову нечто обратное, но в целом я улавливаю твою мысль. Проблема в том, что я на самом деле не чувствовала этой чести. Конечно, было приятно, что выбрали меня из множества девчонок, включая тех, кто был намного красивее. И я ведь ничегошеньки не сделала для этого. Другие с кожи вон лезли, чтобы получить эту роль. Тебе и в голову не придет, на какие уловки, хитрости и подлости могут пойти обычные девчонки, пока не увидишь, как они бьются за возможность оседлать парадную композицию в День основателей. «Какие уловки, например?» — заинтересовался я. «Лично я не делала ничего», — не ответив, продолжила она. «Я была удивлена не меньше остальных, когда комитет выбрал меня, но я ничего не чувствовала, хоть ты тресни. Я махала рукой, царственная, как Мария Антуанетта, и слегка опьянела от запаха свежих яблок, нагревшихся на солнце. Но, глядя на все эти улыбки и слыша аплодисменты, я совершенно ничего не чувствовала». В этот момент солнце прорвалось сквозь завесу муссонных туч и заглянуло в Каяни. Один луч скользнул по нашему столику и добрался до ее лица, разделив его пополам. Небесно-голубые глаза в тени и алые губы в ярком свете. «Вообще ничего не чувствовала», — повторили эти ярко освещенные губы. «И в тот раз, и в другие разы. И вообще, я никогда не чувствовала себя частью того городка, или той школы, или даже своей семьи. Никогда. Никогда в жизни у меня не было этого чувства». «Лиза, а ты совсем другой?» — произнесла она тоскливо. «И Карла другая. Вы принадлежите к тому миру, в котором живете. Я наконец-то это поняла, благодаря официанту с его сценкой. Наконец-то я поняла». Она подняла взгляд от многократно свернутой салфетки и посмотрела мне в глаза без всякого выражения. «Где бы я ни жила, я не принадлежу к этим местам и этим людям», — сказала она. «Не ощущаю тесной связи. Даже с тобой, Лен. Да, ты мне действительно нравишься. Уже довольно долго мы вместе, и мне приятно быть с тобой. Но не более того. Ты ведь знаешь, что у меня никогда не было к тебе настоящего чувства». Всякий раз, когда я пытался полюбить Лизу, мне в грудь упирался этот нож, эти сказанные ею слова, потому что она произносила их за нас обоих. «Люди и не должны принадлежать друг другу», — мягко сказал я. «Это невозможно. Это первое правило свободы». Она попробовала улыбнуться. Не получилось. «Почему люди расстаются?» — спросила она, возвращаясь к мучившей ее теме. «А почему люди сходятся?» «Ты что, психиатром решил прикинуться? Вопросом на вопрос отвечаешь?» «Да ладно, ладно. Если в самом деле хочешь знать мое мнение, думаю, что люди расстаются прежде всего в тех случаях, когда они по-настоящему и не были вместе. А что, если ты боишься быть вместе с кем-нибудь? — спросила она, блуждая взглядом по столешнице. — Или вообще с кем бы то ни было? — О чем ты? — С недавних пор я чувствую себя так, словно комитет снова избрал меня королевой парада, хотя я даже не стремилась ею стать. Понимаешь? — Нет, Лиза. — Не понимаешь? — Какими бы ни были наши отношения, я точно знаю, что ты избавилась от проклятия и снова встала на ноги. А этим можно гордиться, Лиза. Ты занимаешься любимым делом, работаешь с людьми, которые тебе интересны, и я всегда готов тебя поддержать в любой ситуации. И это хорошо, Лиза. С тобой все хорошо. Она вновь подняла взгляд. Хотела что-то сказать. Рот приоткрылся, губы беззвучно подрагивали в такт мелькающим мыслям. «Мне пора идти», — быстро произнесла она и поднялась. «Готовим новое шоу. Новый художник. Он очень интересный. Надо все смонтировать за пару дней». «Ладно, я тебя сейчас...» «Нет, не подвози. Я возьму такси». «Я доставлю тебя на место быстрее любого такси в этом городе». «Знаю. И еще твоя доставка гораздо дешевле, ковбой. Однако я возьму такси». Я расплатился и вышел вслед за ней, спустившись по ступенькам на улицу. Все в пятнах и полосах солнца. Рядом была стоянка такси, и мы подошли к первой машине. Лиза уже открыла дверцу, но я ее задержал. Она на мгновение встретилась со мной глазами и тут же отвела взгляд. — Не жди меня сегодня, — сказала она. — Новая инсталляция будет очень сложной, так что будем работать круглые сутки в ближайшие пару дней. — Пару дней? — Да. Я, вероятно, останусь ночевать в галерее сегодня и завтра, чтобы подготовить шоу к нужному сроку, понимаешь? — Что все это значит, Лиза? — Ничего это не значит, — сказала она и села в такси, которое сразу же тронулось с места. Она повернула голову и смотрела на меня из окна, пока не исчезла из виду. Восторг любви, рождающийся мгновенно, как вспышка, редко бывает долговечным, и когда этот восторг угасает, никакая сила уже не может вернуть его во взгляд влюбленных. Сейчас мы с Лизой смотрели друг на друга, как будто из глубины, той самой глубины, куда погружается покинувший нас восторг. Свет померк, и тень опустилась на дивные сады былого. С полчаса я простоял на тротуаре в глубоком раздумье. Я упустил что-то важное, какой-то более значительный конфликт, чем ее недовольство моей работой на компанию Санджая или ее предложение завязывать интрижки с другими. Происходило что-то еще, но я не мог этого разглядеть или отчетливо почувствовать, как раз по той причине, что происходило это со мной самим.